Глава пятая. Сама того не ведая, юная Минервина придерживалась предписаний Синода, изданных в Алькала де Энарес в 1480 году, и считала, что обучение катехизису и в школе — это одно и то же. 20 лет назад ее мать в Санто-Вении также полагала, что научиться читать и писать все равно, что научиться быть христианином. Этому способствовал добродушный приходский священник дон Никасио Селемин, который каждый день в 11 утра звонил в колокол с не вполне ясным намерением, которое каждый житель деревни толковал по-своему. «Уже звонят в школу», — говорили одни, между тем, как другие, более набожные, услыхав звон, давали ему другое объяснение. «Дон Никасио зовет учить катехизис, живо собирайся, уже второй удар!» В любом случае, жители Санто-Вении отождествляли в начале века образование и изучение основ христианства, благодаря чему выросло поколение, к которому принадлежала Минервина. Для него говорить с Богом и учиться грамоте было одно и то же. Убеждение в этом тождестве столь глубоко укоренилось в душе девушки, что прежде чем Сиприану исполнилось 7 лет, она начала посвящать по утрам 1 час религиозному образованию малыша. Вначале мальчик воспринял это новшество как очередную забаву. Запершись в мансарде, где стояла кроватка Сиприану, Минервина, сидя за столиком, под слуховым окном вела урок. Первонаперво надо было научить ребенка делать знак от нечистой силы и осенять себя крестным знаменем. 2 религиозных знака, которые Минервина долго учила 20 лет назад, но которые для Сиприану не представляли никакой трудности. Ты складываешь пальцы вот так и так, как палочки креста, понял? Конечно, палочки креста, — говорил малыш, улыбаясь. Сиприано бойко объяснял значение креста от нечистой силы, и когда девушка говорила ему, что прикосновение скрещенными пальцами ко лбу отгоняет дурные мысли, ко рту отгоняет дурные слова, а к груди отгоняет дурные желания, он это понимал, хотя еще не мог отличить дурные мысли, дурные слова и дурные желания от хороших. После знаков против зла Минервина, следуя методу дона Никасио, прикрепившего в первый же день к стене большую таблицу, на которой значилась «таблица для обучения детей чтению», начала его учить молитвам. «Патер Ностер», «Аве Мария» и «Салве». Девушка пела их вместе с малышом, повторяя раз за разом, и ребенок запоминал их с поразительной быстротой. Иногда он, правда, перебивал ее. «Я устал, Мина. Давай чуточку поиграем в солдатиков». Но она настаивала на своем. «Надо это делать, даже если нам неохота, золотце мое. Без молитвы никто не может спастись, и Минервина пойдет в ад, если не поможет спастись тебе». Она повторяла словечки дона Никасио в полной уверенности, что если Сиприано по ее вине не научится молиться, то и ребенок, и она будут гореть в адском пламени. Двигало ею смешанные чувства, желание и страх. Ее целью было вознестись на небо, обитель всех благ, тогда как ад в ее воображении, а также в мыслях ребенка, представлял собой вечную кару, сумму всех бед, грозную опасность, которой надо избежать. «А если я не буду молиться, я попаду в ад, Мина? Пойми меня! Ты должен научиться отличать хорошее от плохого, и когда ты этому научишься, ты будешь волен делать то, что тебе захочется». Малыш повторял, нараспев фразы, произносимые Минервиной. Он ее слушался, зная, что это для его же блага, что она его спасает, делает для него все, что только может делать один человек для другого. И все же однажды, утром, Сиприано был так поглощен своими играми, что ему никак не удавалось призвать к порядку. «Потом, Мина, потом, сейчас я не хочу молиться». В ту ночь он долго не мог уснуть. Когда же, наконец, уж далеко за полночь, удалось забыться сном, ему явился витающий на небе среди облаков Бог-Отец. Этот образ он видел где-то раньше, возможно, в какой-то книге, но у того, кого он видел теперь, была точь-в-точь физиономия Дона Бернардо, полное лицо, борода и волосы на голове густые, прямые, и ледяной сверлящий взгляд, который на миг скрестился с его взглядом. Сиприано закрыл глаза, съежился. Ему захотелось вовсе исчезнуть, но Господь схватил его за ухо и произнес: «Ты скажешь мне, сударик, почему ты не хочешь молиться?» Сиприано в страхе проснулся. Он увидел над собой усеянный звездами прямоугольник слухового окна на потолке, но у него не было даже сил закричать. Тогда он соскочил с кроватки, встал на полу на колени и принялся шептать молитвы, которые утром пропустил. Так он молился долго-долго, пока не заснул в той же позе, уткнувшись головой в постель. В таком положении нашла его проснувшись Минервина, положила к себе на кровать, согрела. Ребенок начал бессвязно рассказывать свое видение. И явился Господь наш, но это был папочка, и схватил меня за ухо и сказал мне, что я должен всегда молиться. Ты уверен, что папочка был Господь? Уверен, Мина. У него были такие же глаза и такая же борода. И он был очень сердит, Мина. Он потянул меня за ухо и назвал сударик. Дон Бернардо ничего не имел против того, что няня учит ребенка вере Христовой. Его удивила образованность Минервины, и он одобрил метод Дона Никасио как основу. Однако знания девушки были весьма ограничены, время шло, а ребенок не продвигался в науках. После 10 заповедей Минервина обучила его догматам веры, рассказала, что какие есть враги души человеческой, какие существуют теологические добродетели и 8 блаженств, но дальше дело не шло. Имеются в виду 3 добродетели — вера, надежда и милосердие, а также слова Иисуса в Нагорной проповеди «блаженны нищие духом» и так далее, где перечисляются 8 категорий блаженств. Матфей, глава 5, стихи с 3 по 10. На таблице для обучения детей чтению ничего больше не было. Педагогическая система Дона Никасио этим и ограничилась. Тогда у Дона Бернардо начала зреть идея пригласить учителя. В те времена в городе было много хороших учителей, и знатные семьи доверяли им своих детей. Взять наставника, несомненно, было бы полезно для ученика, но, кроме того, стало бы признаком более высокого общественного уровня, приближало бы к аристократии, это было тайной мечтой Дона Бернардо с тех пор, как он начал мыслить. Сеньор Сальседо знал, что кроме благосостояния материального, есть мир интеллектуальный, более обширный и ценимый, с которым он, к его сожалению, так и не познакомился. Гласные и согласные, различные сочетания слогов, латинское письмо и грамматика. «Читать по латыни и писать по-испански», — говорил он себе, — «вот чем надо заниматься. Мальчик уж не маленький». И предоставить его образование служанкам нежелательно, тем паче ввиду его общественного положения. В дальнейшем еще предстояло обучение столь оклеветанной и непочитаемой науке, как счетные таблицы, с которыми, несмотря на пренебрежение к ним в ту эпоху, ему хотелось бы, чтобы Сиприано ознакомился. Итак, становилось необходимо взять учителя. Но неужели же домашнего? Дона Бернардо вовсе не привлекала перспектива взять в дом опытного наставника, сама мысль об этом его коробила. Он предчувствовал, что его невежество, теперь отчасти заметное для брата Игнасио, выйдет наружу перед дядькой, который будет сидеть с ним за обедом и десертом. Так он пришел к решению нанять наставника, приходящего по утрам и покидающего их дом в полдень. Внешность дона Альваро Кабеса де Вака с его изрядно потертым кафтаном французского покроя до колен и черными обтягивающими панталонами нагнала страху на Сиприано и нисколько не восхитила дона Бернардо. Достигнуть договоренности, впрочем, оказалось нетрудно, хотя для малыша идея сменить мансарду на бельэтаж и его комнатку под крышей на другую, смежную с комнатой отца, и впервые быть отделенным от Минервины, оказалась тяжелым ударом. Тощий, суровый дон Альваро с торчащими скулами и редкой бороденкой установил с первого же дня дистанцию между собой и учеником. Однако мальчик отвечал умно и быстро, едва давая закончить вопрос. И пока шло повторение по рутинным тропам, занятия проходили без особых трудностей. Тем не менее мальчика, запуганного с первого же дня, одолевал страх от близкого присутствия отца в соседней комнате. И всякий раз, слыша, как тот кашляет или двигает по полу кресло, мальчик настораживался, бледнел и замирал, из головы у него все вылетало. 17 чихов подряд дона Бернардо в первые утренние часы едва ли не вошли в поговорку. Тут он давал себе волю, так что каждый чих походил на небольшой взрыв, предметы на столах дрожали, казалось, сам дом сдвигался с места. Мысль о близости отца в конце концов заслонила все прочие мысли в мозгу Сиприано. Он чутко прислушивался к случайным шумам, к басовитому ворчанию отца, к его шагам, его чиханию. После каждого чиха Сиприано представлял себе отцовское лицо, его ледяной взгляд, сальную бороду, свирепо сведенные брови. Дон Альваро, однако, не замечал невнимательности мальчика, пока они не завершили таблицу для детей. Дальше Сиприано, без какого-либо злого умысла, отказался вступать на новые пути. Он не то чтобы сопротивлялся, нет, он просто физически не был способен слушать объяснения преподавателя, фиксировать внимание на его губах. Мальчик не сводил глаз с черных икр наставника, но голова его, по существу, находилась по ту сторону стены. Что означало только что прозвучавшее властное перханье дона Бернардо? Почему он отодвинул кресло назад и встал? Куда он идет? Все страхи раннего детства внезапно обрушивались на него лавиной. Без Минервины рядом он чувствовал себя беззащитным. Дон Альваро говорил без остановки, слегка дребезжащим голосом, устремив на него глубоко сидящие глаза. — Ты понял, Сиприано? Сиприано внезапно возвращался к действительности. Он вскидывал на учителя глаза, словно говоря, — Не знаю, о чем ваша милость говорит и к чему клонит, но вслух лгал. — Да, конечно. Тогда дон Альваро продвигался немного дальше, пока не замечал, что Сиприано не следит за его мыслью, что ум мальчика остался прикованным к таблице для детей. Учитель терпеливо начинал повторять сказанное снова и снова. Одно из двух. Либо дон Альваро питал слепую веру в собственные умственные способности, либо плата, назначенная ему доном Бернардо, была весьма внушительной. Факт тот, что это мнимое обучение продолжалось несколько месяцев. Дон Альваро все ждал, когда его ученик проснется, а Сиприано настороженно прислушивался к тому, что происходило в соседней комнате. Таким образом, мальчик все же выучился читать на латинском, но стал хромать, когда подошли к склонениям, и до такой степени они ему не давались, что в один прекрасный день раздосадованный дон Альваро после уроков зашел к дону Бернардо. Разговор был кратким и драматическим. «Так дело у нас дальше не пойдет, дон Бернардо. Мальчик занят другими вещами». «Другими вещами? Да он никогда ничего другого не знал. Вряд ли он, может быть, занят чем-то, чего не знает. Он отвлекается. Я не могу заставить его сосредоточиться. В этом вся суть». Дон Бернардо, уже одетый для выхода на улицу, он собирался на склад, был явно рассержен. «Ваша милость хочет сказать, что мальчишка глуп?» «Отнюдь нет», — сказал дон Альваро. «Мальчик смышленый, живой, как белка. Но все это бестолку. Он меня не слышит, не следит за моими словами. Его не интересует то, что я ему рассказываю. Дон Бернардо смирился с мыслью, что приходящий учитель — не самый лучший способ обучения его сына, этого маленького матери-убийцы. Есть другие способы. И он, будучи человеком недобрым, избрал первое, что пришло ему в голову — школа-интернат. Строгий режим, безо всяких там каникул. Пора отделить его от няни. Дон Бернардо знал, что в городе нет образовательных заведений, достойных такого названия, однако его брат Игнасио был главным попечителем самого известного интерната, приюта для подкидышей, которым управляло братство святого Иосифа и святой Девы, занимавшиеся воспитанием брошенных детей. Дона Игнасио это решение огорчило. «Эта школа не для людей нашего сословия, Бернардо». Но Дон Бернардо теперь носился с идеей проучить аристократию, открыть ей глаза. «Я слышал о ней хорошие отзывы. Там есть 28 мест для стипендиатов. Мой сын сможет платить за свое содержание и еще за 5 товарищей, если это потребуется для того, чтобы его туда приняли». Дон Игнасио схватился за голову. «Приют живет за счет благотворительности, Бернардо. Кроме того, ты же прекрасно знаешь, что дети, брошенные родителями, как правило, не самая лучшая компания. Правда, школа эта серьезная, потому что мы, депутаты братства, приложили большие усилия и поставили директором знающего учителя. На утренние уроки закона Божьего собираются по звону колокола дети всех сословий. Вдобавок, на остальные уроки принимают приходящих платных учеников. Не будет ли такой режим для Сиприана более подходящим? Моего сына надо поставить на правильный путь. Упорно стоял на своем Дон Бернардо. Нянюшка слишком его избаловала. Этому придет конец. Я помещу его как интерна, и чтобы никаких каникул. Но для того, чтобы он поступил в приют, мне надобно твое содействие. Согласен ты оказать его? Хотя Дон Игнасио был интеллектуально безмерно выше брата, у него не хватило характера воспротивиться. На следующий день он отправился в братство, ведавшее приютом, и когда завел речь о великодушном решении брата, это было встречено наилучшим образом, равно как и на собрании депутатов в следующий четверг, которое проголосовало за прием мальчика. Таким образом, при обязательстве Дона Бернардо оплатить содержание сына плюс стипендии еще 3 мальчикам и щедрые взносы в ящик для подаяний, Сиприано был принят в интернат. Минервина выплакала все слезы, когда ей сообщили эту новость. Но ее рыдания впервые не вызвали ответных рыданий мальчика. Страх, внушаемый отцом, был сильнее всех прочих доводов, и перспектива уйти из дома и жить в обществе других мальчиков казалась возбуждающей и заманчивой. Решение отца не видеть его даже летом лишь усиливало желание быть подальше от этих пронзительных глаз, омрачавших его детство. Вдобавок надежда на то, что Дон Бернардо оставит Минервину в доме, так он говорил, вселяла определенную уверенность, что отступление не отрезано. Девушка снова пришла проливать слезы на улицу Тенериас, рядом с рекой, возле школы. Она несколько раз поцеловала Сиприану и сжимала его в объятиях, пока он не вырвался и не побежал, держа в обеих руках по узелку, и не исчез за двойной дверью. И тут ею овладело чувство, что она утратила его навсегда. Здание школы было не так уж велико, однако в нем имелись 3 просторных места — часовня, спальня и внутренний двор для игр. Переступив порог, Сиприано лишился 2 важных вещей — привычной одежды и имени. Пришлось снять изящный костюм, который Минервина с таким старанием меняла ему каждую неделю, и надеть обязательную форму этого заведения, имевшую явно крестьянский вид. Штаны из грубой ткани ниже колен, суконный кафтан, зимой короткий плащик и высокие башмаки из овечьей кожи, которые закреплялись на лодыжках шнурками, завязанными сверху бантом. Второй важной вещью, которой Сиприан лишился, было его имя. Никто не спросил, как его зовут, но в тот миг, когда надо было ударить в колокол, призывавший на занятие, жеребец подошел к нему и сказал: «Звони ты, недомерок, ведь ты новенький». Жеребец был высокий парень, весь покрытый экземой, с непропорционально длинными конечностями, слегка кособокий, и, очевидно, он почитался в школе главарем. Сиприано старательно подергал за веревку, колокол зазвонил, а тем временем Тито Альба, мальчик, у которого слишком короткие веки не прикрывали вечно удивленных круглых глаз, допрашивал его: «Ты что, недомерок, подкидыш?» «Нет». «Значит, ты из нищих?» «Тоже нет». «Тогда чего ж ты тут околачиваешься?» «Буду учиться. Отец мой хочет, чтобы я учился вместе с вами». «Странное желание». «А жеребцом познакомился?» «Он велел мне звонить в колокол». Сиприано удивился тому, что запинался при первых своих ответах. Общение с незнакомыми вызывало в нем волнение, какое-то особенное чувство, страх непривычного контакта. Впрочем, победив первоначальную робость, он продолжал разговор гладко, без запинки. Он подумал, что раньше не замечал за собой этого недостатка, и сделал вывод, что его тесный мирок в доме отца был ограничен кухней, а во время коротких посещений Сантовении общение с другими детьми было игрой, обменом бездумными вопросами и почти механическими ответами, а потому для запинок в речи не было причины. В учебных классах молитвы пели, а вопросы и ответы по испано-латинскому катехизису произносили с той же интонацией, что и Минервина, то есть с той же, что была у Дона Никасио Селемина, приходского священника Сантовении 20 лет назад. Таким образом, даже самые тупые дети запоминали катехизис, а это было главной задачей. Но когда Дон Лусио по прозванию Писец закончил перечисление способностей души, имеются в виду три способности — разум, воля и память, и спросил класс, состоявший из 57 мальчиков: «Кто знает, что такое теологические добродетели?» Поднял руку один Сиприано. «Вера, надежда и милосердие», — сказал он. Обучение закону Божьему шло преимущественно на латыни. Сочинения же писали на испанском. Также и арифметические таблицы учили на испанском. В душе Сиприано произошла любопытная перемена. У него внезапно пробудилось стремление расширить круг своих знаний, желание учиться, одновременно с тягой участвовать в играх товарищей во время переменок, когда они резвились во дворе.